Сбивалка починена. Сначала воды океана превращаются в молоко, потом в масло, из которого возникают великие ценности — луна, солнце, богиня счастья Лакшми и, конечно, напиток бессмертия Амрита. Хитроумные боги похищают Амриту. Демоны остаются ни с чем. Рама и Сита. История жизни Рамы рассказана в поэме Рамаяна, которая была создана между вторым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры. Кто такой Рама? Во время седьмой аватары Вишну спускается на землю в образе храброго воина Рамы. Его земной отец — царь Дашаратха. Когда царь объявляет наследником Раму, вторая жена царя хитростью заставляет мужа изгнать Раму из царства на 14 лет, а наследником назначить ее сына. Рама, его жена Сита и преданный ему брат Лакшмана удаляются в густой лес в гористой местности. Там они мирно живут 6 лет. Но однажды, когда Рама и его брат уходят, а Сита остается одна, ее похищает демон Равана. Он увозит Ситу на своей колеснице по воздуху на остров Ланка, ныне Шри-Ланка, и держит там в плену. Животные спасают Раму и Ситу. Рама и его брат всюду ищут Ситу. Узнав, где она находится, Рама тотчас призывает на помощь зверей и строит мост через море, чтобы добраться до острова Ланка. Благодаря помощи войска обезьян и медведей он может вызвать на бой демонов и прежде всего Равану, чтобы освободить любимую жену. Начинается жестокая битва. Полчища демонов отчаянно сопротивляются натиску Рамы и его соратников. Раме долго не удается убить Равану. Наконец он поражает демона в сердце священной стрелой, подаренной ему богом Брахмой, и освобождает Ситу. Рама остается на земле 11 тысяч лет, а потом возвращается к богам. Япония. В Японии, отделенной от материка морем, очень рано сложилась собственная религия, которая позже стала называться синто. Синто означает «путь богов». Кто такие ками? Японские боги называются ками. Они есть повсюду. Ками олицетворяют силы природы. Солнце, гром, озера, реки, горы. Поэтому японцы так преклоняются перед природой. Усопшие предки тоже становятся ками. Внешне почти все боги ками похожи на людей. Одни из них живут на небе, другие на земле. Чтобы получить весть из земли, небесные ками посылают гонцов. Откуда мы знаем японские мифы? Много веков назад японские императоры приказали записать мифы синто. Так появилась книга «Кодзики» — записи о деяниях древности. В ней рассказывается об истории создания мира, а также о деяниях богов и императоров после его создания. Японцы почитают своих императоров как потомков небесной ками, богини солнца Аматерасу. Японцы и боги ками. Главное для синтоистов — соблюдение обрядов, посещение святилищ ками и почитание предков. Часто японцы приносят дары богам ками с определенной целью. Они просят избавить их от болезней, уладить ссоры в семье. Они даже подают прошение в письменном виде — эма. Эма сжигают. Это означает отправление послания. Создание мира. На равнине высокого неба появились первые боги. Поначалу они скрывались, но через несколько поколений родились бог Идзанаки и богиня Идзанами. С них началось настоящее создание мира. Земля похожа на медузу. Земля, еще совсем юная, образует как бы масляное пятно на поверхности огромного океана. Это пятно похоже на плавающую по волнам медузу. Высшие боги приказывают Идзанаки и Идзанами: спустите землю и сделайте ее твердой. Для этого они дают им богатое изукрашенное копье. Идзанами и Идзанаки идут на небесный плавучий мост, соединяющий мир, который находится наверху, с миром, расположенным внизу. Этот мост напоминает радугу. Идзанаки и Идзанами погружают копье в океан, размешивают воду и вынимают копье. С острия копья падают несколько капель морской воды.